Ориентируясь по плану, он быстро нашел дом Скобленных, но хозяева отсутствовали. Ковальский мог уехать и вернуться на следующий день, но он предпочел подождать и не ошибся. Буквально через 15 минут появился автомобиль, за рулем которого сидел Скоблин. Они обнялись. «Надюша!» — сказал жене растрогавшийся генерал. «Это тот самый Петя, о котором я тебе так много говорил». Ковальский склонил голову перед певицей. Надежда Васильевна величественно протянула ему руку для поцелуя. Затем Ковальскому был предоставлен Плевицкий, первый муж Надежды Васильевны, который приехал вместе с ними из Парижа. Вечер прошел в веселой болтовне. Скоблин вспоминал общих знакомых по добровольческой армии. Ковальский старался задавать как можно больше вопросов, чтобы понять, с какой стороны можно подобраться к Скоблину. Жизнь во Франции у генерала не очень ладилась. «Мы взяли в аренду большой участок земли с виноградником неподалеку от Ниццы», — рассказывал генерал. «Но в этом году не урожай винограда. Вместо прибыли одни убытки». «Мы решили аренду не возобновлять», — добавила Надежда Васильевна Плевицкая. «Будем считать, что сельских жителей из нас не вышло». «Зато здесь у вас прекрасный дом», — заметил Ковальский. «Мы купили его в рассрочку», — пояснил генерал. «И что это означает?» — спросил Ковальский. «А это означает, милый Петр Георгиевич», — несколько раздраженно сказала Надежда Васильевна, — «что 10 лет, 10 лет подряд нам придется выплачивать по 800 франков в месяц». «Для нас это большие деньги, Петя», — вздохнул Скоблин. «Еще чаю?» «С деньгами у Скобленных дело обстояло неважно», — понял Ковальский. Плевицкая по-прежнему часто выступала, гастролировала в европейских городах, где много было русских. Эмиграция ее любила, встречала восторженно. Еще бы! Наконец-то люди, которые только читали о знаменитом курском соловье, как ее называли, могли насладиться чудесным исполнением русских народных песен. Без Плевицкой не обходился ни один праздник. Но сборы были маленькими, эмиграция в целом жила небогатая. Ты, Петя, не видел, как Надюше аплодируют, сколько цветов дарят. Скоблин поцеловал жене руку. Плевицкая задала Ковальскому какой-то вопрос о брате Скоблина, оставшемся в Советской России. Но генерал резко оборвал ее и перевел разговор на другую тему. Ковальский понял. Скоблин хочет скрыть от лишнего за этим столом Плевицкого, что внезапно объявившийся бывший штабс-капитан имеет какое-то отношение к братьям генерала, а, следовательно, и сам недавно приехал из России. «Ты когда попал на фронт, Петя?» Скоблин вернулся к безопасной и приятной во всех отношениях теме воспоминаний. Ковальский не возражал. «Я, дорогой Коля, осенью 1914 года оставил гимназию и поступил в Одесское военное училище. Было мне 17 лет. 1 мая 1915 года закончил прапорщиком и через месяц был уже на фронте в составе 4-го пограничного Заамурского полка. Мне везло. 3 ранения, но ни одного тяжелого. 8 боевых наград за храбрость. За год с небольшим был произведен из прапорщиков в штабс-капитаны. В начале 1917 года был уже командиром батальона». «А после февраля, Надюша, — сказал Скоблин, обращаясь к жене, — мы и познакомились с Петром Георгиевичем». Ковальскому тоже были приятны эти воспоминания. «Ты же помнишь, Коля, я в те времена политикой не интересовался и со всеми ладил. Как фронтовика, хорошо относившегося к своим подчиненным, солдаты избрали меня в полковой комитет. Как офицера, командование включило меня в ударный батальон, который вошел в первый ударный отряд 8-й армии. а 8-й армией командовал Лавр Георгиевич Корнилов», — подхватил Скоблин. «В ударном отряде мы с Петей и встретились». И опять оказались на фронте. Потом ударный отряд отвели в Проскуров, переформировали в полк. В августе полк спешно погрузили в составы и перебросили в Могилев, поближе к ставке. На следующий день после разгрузки Корнилов отказался выполнить приказ Керенского и уйти в отставку с поста верховного главнокомандующего. Мы с Колей, как и все остальные офицеры, последовали за своим генералом без размышлений, продолжал Ковальский. Что бы ни говорили потом о Корнилове, в одном он был прав. С немцами надо было продолжать войну. Я провел 2 года на фронте и был готов сражаться за родину до последнего, решительно сказал Ковальский. Политическая борьба интересовала меня только в том смысле, что новая власть в Петрограде ослабила фронт, и немцы наступали, встречая лишь слабое сопротивление. Один Корнилов был способен остановить немцев. А ты помнишь, Петя, когда корниловский мятеж провалился, Временное правительство отправило наш полк в ссылку на станцию Песчановка. Там было совсем неплохо. Полк переименовали, он стал называться первым славянским ударным полком и влили его во вторую чехословацкую дивизию, вспоминал Скоблин. Можешь представить себе, Надюша, на выборах полкового комитета Петя Ковальский стал его председателем. Петя был настоящим революционером, без 5 минут большевиком. Ковальский громко расхохотался вместе со всеми. За несколько дней до Октябрьской революции в полк прибыл комиссар Временного правительства Иорданский, рассказывал Скоблин. Созвав митинг, он стал уговаривать полк забыть обиды, недоверие, выказанное ему Временным правительством, и взять на себя охрану Киева от анархо-большевистской опасности. «Уговорил?» — спросила Надежда Васильевна. «Это он солдат уговаривал, а нам, офицерам, просто приказал. Мы же люди военные, Надюша. Для нас приказ — закон. 28 октября мы с боем взяли железнодорожный вокзал у петлюровцев. Вокзал передали чехословакам, которые взяли его под охрану, а сами расположились в военном училище на Печерске. Это был страшный день. Бой начался в 4 часа. Со стороны арсенала на нас наступали большевики, со стороны зверинца — петлюровцы. 2 дня мы сдерживали и тех, и других, а потом полк взбунтовался. Полковой комитет заявил, что мы пришли в Киев только для несения охранной службы. Командир полка приказал арестовать председателя полкового комитета, то есть Петю. А полковой комитет тут уже принял решение, если Ковальского тронут хотя бы пальцем, солдаты возьмут под стражу весь командный состав, подхватил Ковальский. Тогда мне поручили провести переговоры о прекращении огня с красными и с гайдамаками. Полк в полном составе погрузился в эшелон и ушел назад на станцию Песчановка. И тут полк стал распадаться. Солдаты просто разбегались. Офицерский состав, связавшись с генералом Калединым, стал переправляться на Дон. В Новочеркасске мы восстановили прежнее название полка и составили ядро добровольческой армии — Корниловский полк. Во время боя под Таганрогом я был ранен. Добровольческая армия отступала, меня оставили в госпитале с документами унтер-офицера, причем почему-то летчика, и вернулся в строй я только весной 1919 года в Новороссийске. Ковальский не стал рассказывать о том, что, выздоровев после ранения, он не спешил вернуться на фронт, а стал пробираться домой, к родителям. Отец-путеец служил начальником станции. Это был 1918 год. Оккупированной немцами Украиной управлял гетман Скоропадский. Петр Ковальский устал от военной службы, надеялся поступить в университет, готовился к экзаменам. Но его мобилизовали в армию гетмана. Ковальский предпочел сбежать в Киев к Петлюре который отчаянно нуждался в командирах. Кадровые офицеры к Петлюре не шли. Ковальского сразу произвели в полковники украинской армии и назначили командующему Южным фронтом генералу Грекову на должность старшего оперативного адъютанта. Когда Ковальский прибыл на станцию Раздольная, где расположился штаб фронта, выяснилось, что фронтом командует уже не Греков, а полковник Хилобоченко, который сразу же назначил боевого офицера на должность генерал-квартирмейстера. Но в больших начальниках Ковальский ходил недолго. Недели через две, во время переговоров по прямому проводу со штабом головного атамана, Ковальский сам принял телеграмму следующего содержания. «Немедленно арестуйте Ковальского и доставьте в Киев под усиленной охраной. Это один из видных гетманцев».